Затеряется в дубравах дробной трелью соловья, прикоснется к сочным травам, одуванчиком пыля. Рань. Отсекает полоска от леса звездный бархат спокойного неба. Выцветает ночная завеса, спать в такие часы нелепо. Петушиные звонкие трели спорят с майскими соловьями. Отдохнувшие мысли запели фантастическими ручьями. Облака. Облака, как в море, парусников ряд, в голубом просторе весело парят, солнцем серебрятся светлые бока. В вышине толпятся, пляшут облака, а под вечер ветер резко станет дуть. Облакам, как детям, даст команду в путь. Мне бы к дальним странам с облаками плыть, с ветром-капитаном весело дружить. Веста. Есть у собачки Весты в квартире свое место. Хорошая собачка, не злючка, не кусачка. Собачка масти черной, без степени ученой. А вот для Любы с Олей прекрасней всяких Колей. Скажу вам по секрету, она была невестой. Щенки родятся к лету у этой самой Весты. Первенец. А у нашей Маеньки сын родился маленький. Полоску грудка, спинка, прелестны, как картинка. Мать ласкает первенца, прячет, очень сердится. Все кормит, то и дело, даже похудела. Первенец напористый и такой обжористый. В отца пошел, наверное. Соседский кот прескверный, где присядет горлица. Он тотчас охотится, лохматый кот, усатый, тигристо-полосатый. Ну, подвинься, Маечка, дай взглянуть на мальчика. Упрямая, послушай, иди чуть-чуть покушай. А мы с братишкой Ванькой котенку будем нянькой. Грибной дождь. Дождик. Солнцем улыбнись, к лесу больше наклонись, там подольше погуляй, и как будто невзначай все грибницы потревожь, да грибы скорее размножь. Средь зеленых елок, лип, теплый дождь, оставь свой гриб, сыроежку, дубовик, польский гриб и боровик, млечник, рыжик, еловик и зеленый маховик, шампиньон и дождевик, грусть, гладыш и ежевик, подмолочник и валуй. Да с грибами не балуй, на пеньки насыпь опять, ядовитые пусть спят, их подальше спрячь от глаз, не смущали, чтобы нас. Мы денечек подождем. Гриб растет, пусть под дождем. После соберем грибки. Кто в ведро, кто в туиски. Утро в поле. Искристых капель столько осталась на траве, когда купалась зорька в туманной синеве. Зарюет в поле кашка, у речки спит лоза, лучистая ромашка глядит во все глаза. На солнце лучик тонкий, на голубой зенит, где жаворонок звонкий звенит, звенит, звенит.